хорошо в зависимости этой брать от тебя и отдавать тебе от твоего живительного света к твоим горам все тянется во мне от твоего живительного света к твоим горам все тянется во мне. Посеяв зерна, ты же их взращаешь, и вся их жизнь из крохотных чудес. Ты меня сам всецело поглощаешь потоками, идущими с небес. Ты меня сам всецело поглощаешь потоками, идущими с небес. И я несу в протянутых ладонях тебе твои созревшие плоды. Источник благовоний, их аромат теперь находишь ты. Мне хорошо в зависимости этой, самоотдачи этой на земле. Нет ничего прекраснее на свете брать от тебя и отдавать тебе. Нет ничего краснее на свете брать от тебя и отдавать.